Я говорю, как это, продали? А вот так, говорит, чтоб сережку лечить. Только ты, говорит, смотри никому, а то как станут его эти наркотики искать. Ну вот наркоманы-то эти, так опять ему голову-то и задурят. А сама плачет. А я что? Я молчу. Вот только вам первому и рассказала. Стало быть, вот за лечение-то и продали. «Не может быть!» — прошептал Филипп. Он был в ужасе. «Вот ты, я говорю, зачем квартиру-то продавали? И куда же они поехали?» «Вот этого не скажу. Не знаю. Что же вы чай-то совсем не пьете?» «Спасибо, очень вкусно!» — рассеянно пробормотал Филипп, отпив один глоток. «Что же они не сказали даже, где будут жить?» Филипп недоверчиво посмотрел на нее. «Зина адрес-то не знала. Сказала, где-то за Сокольниками вроде. А может, и не за Сокольниками, не помню». «Что такое Сокольники?» «Сокольники-то? А парк такой есть. Сокольники называется». «То есть они в другую квартиру переехали?» «В Москве? А как же? Куда же они из Москвы-то денутся?» «А телефон у них есть?» «Вот телефона вроде у них там нету. Зина говорила, ставить будут. Вы чай-то пейте, а то остынет совсем. Вы не волнуйтесь. Как телефон поставят, так Зина-то и позвонит. А если чего передать надо, я всегда передам. Это вы даже не сомневайтесь. Я все на бумажку запишу, все сделаю, все скажу. Спасибо, Людмила Ивановна. Я напишу записку и оставлю свой телефон. Когда Наташа или ее мама позвонят, вы скажите, что приходил Филипп и оставил записку с номером телефона, и пусть она сразу же перезвонит. Людмила Ивановна закивала. Филипп ей нравился. «Пиши, пиши. Все передам, не сомневайся. Бумага-то у вас есть?» «Да-да, есть». Филипп вырвал из записной книжки несколько страничек и начал писать записку. Потом сложил листочки пополам и протянул Людмиле Ивановне. «Вот здесь мои телефоны и адрес. В Париже и здесь, в отеле. И, если позволите, ваш телефон я тоже запишу на всякий случай. Запиши, запиши». Людмила Ивановна продиктовала свой номер и спросила. «Вы что же, жить у нас будете?» «Нет, я приехал всего на неделю». «В командировку, значит?» «Я приехал, чтобы найти Наташу». «Ну да, ну да. Я передам. Все передам, даже не сомневайтесь. Еще раз спасибо вам большое. А этого человека, который купил их квартиру, вы знаете?» «Нет, милый, не знаю, врать не хочу. Он вроде и не живет здесь, пока ремонт делает. Это ж какие деньги надо иметь! А так не знаю, кто он такой».